Симс Пибити бежала от своих похитителей, спустившись по бурным порогам реки Сянь в сезон дождей, когда никто на это не отваживался. В 1919 году она пересекла Северную Африку от Марокко до Абиссинии. В 1920 году она служила в Сирии в тайной разведке. В Дамаске она познакомилась с королем Фейсалом, который помог ей исследовать Куфру, таинственную и священную столицу фанатической секты синуситов, в самом сердце ливийской пустыни, куда никогда не ступала нога белого человека. Переодевшись египетской девушкой, Симс Пибити проделала 2000 километров на горбу верблюда. Ее спутниками были грубые туземцы, которые даже не говорили по-английски. Председательница семейного лекционного клуба Итаки многозначительно поглядела на двух своих самых задушевных подруг. Гомер Макколей не понял, что означал этот взгляд. Его интересовало лишь, долго ли еще председательница будет говорить об этой неправдоподобной Розали Симс Пибити. В 1923 году Симс Пибити пустилась на 20-тонном одномачтовом арабском судне с арабским экипажем по Красному морю в запрещенный порт Джизан. На этот раз она переоделась арабской девушкой. В 1925 году она взобралась на вершину Атласских гор в Марокко. В 1926 году она прошла пешком 2200 километров через всю Абиссинию, поставив тем самым мировой рекорд. И с презрением к себе самой и ко всем своим друзьям в Итаке председательница семейного лекционного клуба Итаки заметила: «А мы, спрашиваю я, прошли мы когда-нибудь ради удовольствия хотя бы от магазина Госчелка до Редингского парка?» Не будучи в состоянии ответить на этот вопрос, она со вздохом добавила: «А между тем, нам это было бы совсем не вредно». Потом, заглядывая в записную книжку, которую не выпускала из рук, она вернулась к своей задаче — познакомить аудиторию с сегодняшним лектором. «Продолжаю», — сказала она. В 1928 году Симс Пибити была корреспонденткой одной из лондонских газет на Балканах, переодеваясь туземной девушкой то одной, то другой балканской страны. Гомеру Макколею все это порядком наскучило. Он спешил вернуться на работу в свою телеграфную контору и думал с нетерпением, и что это она все время переодевается. Но председательница семейного лекционного клуба Итаки продолжала свое вступительное слово. В 1930 году Симс Пибити совершила потрясающее путешествие по Турции и познакомилась с Мустафой Кемалем. Он был турок. На этот раз Симс Пибити была переодета юной турчанкой, жительницей гор. Верхом она покрыла 17 тысяч километров и объездила весь Ближний Восток. В Азербайджане она участвовала в боях за советскую власть. В 1931 году она путешествовала по Южной Америке и исследовала бразильские джунгли в сопровождении одних лишь туземцев. Как мне сообщила сама Симс Пибити, одного из них звали Макс. Вступительное слово председательницы близилось к концу. Она снова вздохнула. Но приключения Симс Пибити нескончаемы, а вы пришли увидеть и послушать ее, а не меня. Столь умилительная скромность сопровождала у этой замечательной председательницы этого замечательного клуба застенчивым хихиканьем, а у ее друзей в публике вызвала сочувственный смешок. Когда в зале водворилась приличествующая тишина, председательница провозгласила торжественным тоном: «В качестве председательницы семейного лекционного клуба Итаки мне выпала большая честь представить вам Розали Симс Пибити». На этот раз аплодисменты стали переходить в бурную овацию. Председательница клуба повернулась к кулисам, приветствуя высокую гостью, но, увы, ее нигде не было.